912. Урусвати знает сущность самоунижения. Йог не впадает в самообман. Новички спросят, где же граница, где основание, где решение правильное? Что же помогает йогу найти истинную действительность и не утонуть в миражах воображения? Уже знаете, что наука называется интуицией. Наука отводит много внимания интуиции и не отрицает, что человек в некотором нервном возбуждении может находить правильные решения. Теперь представим себе йога, углубившего свою нервную чувствительность и возвысившего свое осознание до надземного мира. Он не будет воображать рассудочно, но прислушается голосу сердца. Такая антенна примет волны непосредственных общений. Твердыня йога не в мозгу, но в сердце. Наука еще не сумела оценить значение сердца. Древний мир не однажды указывал на мощь сердца, но рассудок увлекал к первенству мозга и тем затруднял ближайшие устремления. Явление сердца еще недавно считалось почти магическим, и люди узкой науки сторонились, чтобы не прослыть мечтателями. Целый словарь можно составить из изгнанных ценнейших понятий. Пожелаем ученым быть свободнее. Мыслитель говорил: что может быть холоднее замерзшего очага, что может быть мертвеннее замолкнувшего сердца?